Глава вторая. Ремонт, на который напарник, так Игорь прозвал своего невольного спутника, отвел пару дней, растянулся почти на две недели. Виной тому предсказуемо были стражи. Выскакивая из-за холмиков, сваливаясь с небес или прикрываясь стволами деревьев, они нарушали размеренный рабочий ритм, вынуждая человека устраивать перерывы, изображая туриста, любующегося местными, порядком однообразными красотами. Положа руку на сердце, все же следовало признать, что эти перекуры были Маслову на руку. Коротая время в беседах с напарником, или коротко напом, он продолжал собирать информацию о мире, в котором он оказался непонятным для себя образом. Так, в ходе этих бесед он выяснил, что странники, к которым его относил нап, есть не что иное, как энфы, не принявшие общий для их расы путь цифры. Оставаясь биологическими существами на все 100%, эти создания, как ни странно, не презирались своими полностью энергетическими собратьями. Странники искали свой путь к богам, и энфы относились к ним как к ортодоксам или как к рыцарям, ушедшим на поиски священного Грааля, когда уважение смешано с жалостью к существу, посвятившему свою жизнь праведной, но ненужной и недостижимой цели. Самих странников было мало. Все же с момента прибытия древних в кольцо прошло несколько тысячелетий. Но то тут, то там, нет-нет, да и проскакивали слухи об очередном гуманоиде, выбравшемся из своей стазис-камеры в поисках ушедших повелителей. Другим интересным открытием, о котором Нап проговорился чисто случайно, было то, что стражи, несмотря на способность летать, теряли свою цель, стоило той зарыться в землю хоть на несколько метров. Объяснить такое табу спутник Игоря не мог, добавив только, что и пещеры, любые, естественного и искусственного происхождения, также относятся к запретным местам для вездесущих механизмов. Вообще, если говорить о стражах и логике их поведения, вопросов возникало множество, и, к сожалению, были они все безответные. Так, страж мог с полчаса висеть над головой Маслова, ничего не делая и не давая ему работать. А мог молнией промелькнуть в паре метров, куда-то спеша и не обращая внимания на бластер-расщепитель в руках человека. Другим непонятным примером поведения этих механизмов была их любовь к сканированию отдельно стоящих камней, деревьев, кустов, в общем, всего, что располагалось отдельно и одиноко. Ради понимания логики поведения назойливых железок, Игорь не раз и не два, дождавшись, когда страж, вдоволь наигравшись с предметом своего интереса, отлетал подальше, к следующему интересному объекту, быстренько расщеплял ни в чем не повинный куст или камень. Вернувшийся на место, страж поначалу впадал в ступор, не обнаруживая предмет своих воздыханий. Потом начинал нарезать расширяющиеся круги над точкой, где еще вот только вот был куст или камень. Убедившись, что бывшая цель именно пропала, а не сбежала от его общества, поспешно отрастив ноги, страж возвращался на место и начинал заново сканировать теперь уже пустое пространство, словно предмет и не исчезал вовсе. Закончив скан, он летел дальше, а когда возвращался, то обязательно навещал пропажу, словно проверяя, а не решила ли та вернуться, вдосталь наигравшись с ним в прятки. В принципе, этим открытия Игоря по части окружавшего его мира и ограничивались. День шел за днем, ресурсы, заглатываемые его рюкзаком, копились. Нап пояснил, что для хранения добычи используется внепространственный карман. Но его объяснения были столь запутаны и изобиловали непонятными терминами, что Маслов просто махнул рукой на его лекцию. В рюкзак лезет, достать в нужный момент можно. Так чего забивать голову непонятными словами? Работает, и это главное. А с наукой, с тем, как это устроено, пусть нобелевские лауреаты разбираются, если смогут, конечно. Что вряд ли. Не дорослис. Единственная лекция, которую он выслушал с должным вниманием, была посвящена жизнедеятельности его костюма. Нап, раздуваясь от осознания своей важности, раздувался он, к слову, по-настоящему, разводя в стороны чешуйки своего тельца, поведал Игорю много полезного. Правда, Игорь предпочел бы этого полезного не знать. Но что делать? Хочешь жить? Терпи. Питание его костюм получал от смеси углерода и кислорода, банально окисляя первое во втором. От этого нехитрого устройства питались и все остальные системы. И хранилище ресурсов, и кубики 3D-принтеров, и синтезаторы еды-питья. От него же запитывались и утилизаторы естественных отходов его жизнедеятельности. Часть их после прохождения через встроенный в рюкзак расщепитель выбрасывалась наружу, а часть, на этом месте Игоря чуть не стошнило, дополнялась синтезированными из собранных ресурсов полезными веществами и подавалась к столу, если так можно было назвать трубочки, всегда готовые выскочить из-за пазухи, чтобы угостить хозяина питьем да питательной кашицей. «А что такого?» – искренне удивился на его реакцию Наб. «Ты же, я про твой несовершенный организм, все одно не усваивает пищу на все 100. Чего зазря выбрасывать?» Их спор кончился ничем, но стоило Игорю упомянуть об охоте и о прожаренном на огне, на диком костровом огне куске мяса, как уже его напарник сморщился от отвращения. «Расчленять и пожирать трупы?» – возмущался он. «Отнять жизнь, чтобы набить брюхо? Это же варварство, дикость и... Зато вкусно! Ты просто не пробовал!» – парировал человек, оглядываясь по сторонам в поисках потенциальной добычи. «Примитив!» – стоял на своем Наб. «Дикарь, я тебе не позволю!» Их спор кончился весьма быстро. Игорь, в очередной раз потеряв терпение от обрушившихся на него оскорблений, самым елейным тоном пообещал, что если его спутник не заткнется, то он, как истинно низшее существо, отломает его ножку, дабы было на чем зажарить подвернувшуюся добычу. Наб, несомненно оценивший угрозу, тут же заткнулся, и следующие несколько дней, если и выдвигал свой глаз шарик, то только настороженно косясь на руки человека, готовый в любой момент втянуться в гнездо ранца. Но были и приятные моменты. Так, стоило ему только вздохнуть о душе, дома он принимал водные процедуры не менее 2 раз в день, как костюм тотчас наполнился пенной массой, а когда та схлынула, сгоняемая тугими струями горячего воздуха, то его порядком пропотевшее и грязное тело просто светилось от чистоты. По крайней мере, именно так он себя и ощущал. В принципе, если убрать за скобки вопросы питания, то Игорь чувствовал себя как на курорте. Ресурсы собирались без особого напряжения, к стражам он привык, научившись даже различать их по внешнему виду на парочку своих, навещавших его чаще других, и пришлых или залетных, проявлявших к человеку особенно пристальный интерес, в отличие от свыкшихся с его присутствием местных. Минус был только один – сон. Несмотря на все старания костюма, устраивавшего ему мягкий расслабляющий массаж, стоило только Игорю устроиться в пилотском кресле для ночевки, спать, вернее выспаться в тесной кабине было сложно. В очередной раз проснувшись посреди ночи, затекшие ноги, несмотря на все старания заботливого массажиста, обожгли дремавшее сознание острой болью, Маслов выругался и уселся в кресле, шипя от боли. «Ты чего?» Не нуждавшийся в отдыхе Наб тотчас включил приглушенное освещение на приборной панели. «Спи давай, сил набирайся, завтра нам работать и работать». «Ага, нам», массируя ноги, несмотря на весь свой функционал, костюм был очень мягким и даже слишком тонким на ощупь, пробормотал Игорь. «Особенно тебе, да? Спи!» Не стал вступать в спор Шарик. «Да не могу я! Воды дай!» Сделав пару глотков, теперь после того, как Наб лучше узнал его вкусы, вода в трубочке приятно холодила рот, Маслов покачал головой. «Не могу я так. Спать не могу. Кроватку хочу с простынями и одеялом. А это что?» Он постучал затянутой перчаткой ладонью по боку кресла. «Пытка какая-то!» «Так в чем проблема?» В голосе спутника сквозило неподдельное удивление. «Я-то думал, тебе здесь, в своем корабле, нравится. Многие разумные, к слову, предпочитают жить на борту. Ну, у них, конечно, кораблики побольше. Да. Я это к чему? Ну, не нравится тебе здесь спать, так в чем проблема? Построй дом и спи в нем». «Построить дом? Это как?» От удивления Игорь проснулся окончательно. «Как я его построю без инструментов? У меня даже топора нет». Сплывшая в его воображении избушка мигом раскатилась на бревнышки. «А фундамент? Чем копать? Руками?» «Ну, можешь и руками», — изобразил смешок Наб. «Но разумные, те, которые головой не только для еды пользуются, используют 3D-принтеры. Чертежи у тебя есть и фундамента, и стен, и потолка». На секунду замолчав, Шарик продолжил. «Да, кровать тоже есть. Так что ложись спать, а завтра, если тебе так горит, соберешь себе по вкусу». Демонстративно озвучив зевок, Он вщелкнулся в гнездо ранца и, вырубив освещение, продолжил сонным, скопированным с человека тоном: «Все, спи, а не то сонный газ добавлю. Ты мне отдохнувшим нужен». Заснул в ту ночь Игорь только к рассвету. Не имея возможности залезть в базу, это была прерогатива его спутника, он мечтал о своем домике на этой богом забытой планете. Перед его прикрытыми глазами сменяли друг друга сошедшие с рекламных плакатов уютные домики из бруса. Их сменяли скромные коттеджи в европейском стиле. А уже когда начало светать, то ему явилась вилла настоящего олигарха с зимним садом и бассейном, в котором плескались обнаженные девушки топ-модельной внешности. Быстро проглотив завтрак, Наб, взявший на себя обязанности строгого родителя, не выпускал его из корабля голодным, Маслов выскочил наружу и принялся нарезать круги вокруг наполовину уже отремонтированного космолета. Дом, пусть даже самый скромный, должен был стать шедевром зодчества, радуя глаз при взгляде снаружи и открывая великолепный вид на пейзаж за окном. Вот со вторым, с великолепным видом, как раз и были проблемы. Куда бы он ни направлял свой взгляд, пейзаж был одинаков. Снег. Снег с валунами. Снег с валунами и кустами. Снег с деревьями, кустами и все теми же, осточертевшими, железистыми валунами. Поняв, что ничего выдающегося найти не удастся, Игорь вздохнул и, обращаясь к Напу, произнес: «Ладно, дом будет здесь. Вход давай к кораблю, а окно? Для окна стекло нужно, а для стекла кремний. Но ты его весь на корабль извел, так что...» Выскочив из-за его плеча, шарик издевательски покачался перед его лицом. «Иди копать. Попутно и углерода набери. Дом, по-твоему, из чего делать будем?» «Да, папочка». Еще раз вздохнув, Маслов направился к лесу, где среди деревьев изредка встречались светло-желтые выходы кремния. В этот день ему так и не удалось приступить к созданию своего жилья. Подгоняемый напарником, он до самого заката метался от деревьев к каменным россыпям, отыскивая в мешанине глыб нужные элементы. Строительство началось следующим утром. Вынырнувшие из его ранца кубики, деловито облетев проекцию будущего фундамента, выстроились в шеренгу и принялись метаться взад-вперед, покрывая снег серым слоем камня. Как они выравнивали почву под этой плитой, так и осталось загадкой. Напарник, не желая снисходить до объяснений такой элементарщины, отделался от Игоря дежурной фразой: «Все норм, приятель». И все, что оставалось человеку, так это отойти в сторонку, дабы не мешать процессу. Закончив с фундаментом и покрыв его слоем похожего на светлую древесину пластика, кубики разделились на 4 отряда. Подлетев к краям пола, они возобновили свой танец, поднимаясь вверх. И не прошло и получаса, как перед будущим домовладельцем оказались стены с дверным проемом и здоровенной дырой на месте будущего панорамного окна. Еще столько же и будущее жилье украсилось 4-скатной крышей, на вершине которой, там, где сходились плоскости кровли, объявился высокий флагшток с бледно-синим полотнищем флага. «Символ странников», — пояснил Наб, уловив недоуменный взгляд человека. «Ты же странник?» «Я человек». «Какая разница?» Отвернувшись, шарик дернулся в сторону дверного проема, уже заполненного синей пленкой силового поля. «Ну, страдалец!» Листочки на его стебле приглашающе повернулись в сторону сооружения. «Сбылась твоя мечта! Заходи, чего на улице стоять?» Изнутри домик оказался куда меньше, чем снаружи. 3 на 3 метра, так Игорь оценил габариты единственной комнаты, теплый воздух внутри которой сильно отдавал свежим пластиком. «Что, тесновато?» Наб, придирчиво осматривавший стены, пол и потолок, повернул на него свой глаз. «Зато тепло, воздух нормальный, да и не зайдет никто. Поле только на тебя рассчитано». «А свет здесь есть?» Обежав глазами пустые стены и не обнаружив ничего похожего на выключатель, Маслов подошел к окну, вытянув в сторону клонившегося к горизонту первого солнца. «Солнце!» Подняв руку, он на пальцах прикинул, сколько времени осталось до захода. Этому трюку его научил Чум. «Первое, которое, через час зайдет. Второе, минут на 40 позднее. И что мне в темноте делать?» «Спать! Ты же это хотел?» Заглянув ему в лицо, ехидным тоном произнес Наб. «Сейчас тебе постельку организую и баиньки!» Подчиняясь его команде, штук 5 кубиков, до того крутившихся где-то снаружи, залетели внутрь, и менее чем через минуту перед Игорем возникла узкая кровать, выполненная из того же материала, что и стены скромного домика. Несмотря на ее спартанский вид, ложе было собрано из 3 прямоугольников, 2 спинки, соединенные горизонтальной пластиной. Он был счастлив. Подушка, простыня белого цвета, одеяло грубой ткани. Все это просто манило его в свои объятия. Поспешно отстегнув шлем, он выбрался из распавшегося на 2 половинки, словно раковина, костюма, и, как был голый, юркнул под одеяло. «Хорошо-то как!» Вытянувшись во весь рост, он поерзал на мягком, приятно пружинящем матрасе. «И вид, что надо!» Повернувшись на бок, Игорь посмотрел на пару тусклых дисков, клонившихся к закату. «Красота!» Начавшаяся снаружи буря бросила пригоршню снежинок в окно, и те, ударившись о непреодолимую преграду, рассыпались в пыль, блеснув в лучах заходивших светил короткой вспышкой. «Скажи!» Чувствуя, как сонная нега начинает обволакивать его, пробормотал Игорь, соскальзывая в теплую дремоту. «А это, ну, тут холодно, не будет?» «Не будет, не будет!» Выскользнув на своей ножке из-под валявшегося на полу костюма, поспешил успокоить его Наб. «Тут термозащита, знаешь какая? Ого-го! А в потолке?» Он принялся рассказывать о генераторе, силовых полях, системе вентиляции этого скромного с виду жилища. Но человек его уже не слышал полностью, уйдя в мир грез, где он, вернувшись на родную планету, весело проводил время на краю бассейна в окружении внимавших его словам красоток. Следующие несколько дней пролетели для Игоря как один миг. Впервые в жизни ощутив себя собственником, он трудился, не опуская расщепителя, так что Наб, пораженный его напором, предпочитал молчать, не рискуя попасть под горячую руку. Интерьер крохотной комнатки преображался на глазах. Появился овальный стол, чью поверхность украшали вставки из полированного камня, пара стульев. Увидев их, напарник не удержался от ехидного комментария о количестве задниц на одно помещение. Подле окна Игорь разместил глубокое кресло с пледом, а стену над кроватью украсил цветастым ковром, найденным в обширной базе данных 3D-принтеров. Сидя в одном шлеме, он коротал вечера, копаясь в базе, натыкаясь на множество интересных, необычных вещей. Правда, большая их часть, рассчитанная на кхархов и уюсов, была абсолютно непригодна для человека. Ну скажите, что ему было делать с насестом, излюбленным местом отдыха птиц? Или с гамаком, своими размерами и формой, более напоминавшим парус средней яхты? Корабль от снега прикрыть? Но встречались и полезные вещи. Так, разбирая трехмерную модель агрегата, названного в базе кислотным процессором-очистителем, он наткнулся на деталь, подозрительно походившую на нож. Верные его приказу кубики собрали это устройство за какой-то час, а потом он, пыхтя и матерясь на неизвестного конструктора, потратил почти полдня, разламывая неожиданно прочный корпус на куски, подобранным рядом булыжником. Его старания оказались не напрасны. Извлеченная из недр искалеченного процессора железка и впрямь походила на нож, вот только не на человеческий. Более всего она напоминала орочью чоппу. Громоздкий грубый клинок, распиаренный во множестве компьютерных игр и фэнтезийных фильмов. Но все же это было оружие. Ну, почти. Создав самую толстую, что смог найти, медную проволоку, он обмотал ей рукоять, а найдя при помощи напарника камень, близкий по структуре и составу к земному алунит, квасцовый или точильный камень, Маслов использовал любую свободную минутку для правки лезвия своего клинка. Когда же перевесь, созданная из синтезированного подобия кожи, легла ему на плечо, приятной тяжестью давя на тело, Игорь почувствовал себя круче Рэмбо, Д'Артаньяна и Геракла, всех вместе и каждого по отдельности. Поддавшись неожиданному порыву, он выхватил клинок из ножен и, воздев его над головой, проорал нечто нечленораздельно воинственное. И чего разорался? Судя по голосу, Наб был очень недоволен. Стоит тут, понимаешь, голый и орет во всю глотку. «Так я же варвар!» Сунув чоппу на место, развернулся к нему Маслов. «Мне можно!» «А ты?» Не сдержавшись, он погладил крючковатое, по птичьи хищное навершие рукояти клинка. «Повиси пока!» Для костюма, не валяться же тому на полу, Игорь подобрал непонятный разлапистый предмет из раздела кхарской мебели. Чем на самом деле была эта палка, раскинувшая в стороны короткие обрубки веток пальцев, он не знал, а копаться в описании желания не было. Устойчиво, можно повесить и шлем, и костюм. Так чего голову ломать, подходит? Я-то повешу, в общем, продолжу. На всякий случай, укоротив ножку, посмотрел на него спутник. Мне-то что? А вот тебе, в его голосе появились язвительные нотки, в постельку пора. Успею еще. Не сдержавшись, Игорь вновь вытащил тесак из ножен и принялся любоваться матовым блеском лезвия, качая его подле светильника, чью схему он раскопал все в той же базе. Там, в этой базе, было почти с два десятка предметов, излучавших свет любого цвета и спектра. Один он приспособил для своего жилья, а несколько, больше смахивавших на старинные фонари с граненными матовыми стаканами на верхушках, расставил вокруг домика, разгоняя ночную тьму. «Успеет он, как же!» Продолжая выглядывать из-за вешалки, качнулся на своей ножке Наб. «Спать ложись, нам с тобой завтра улетать». «Как улетать?» Положив нож на стол, Игорь недоуменно посмотрел на него. «Улетать? А как же...» Запнувшись, он обвел рукой пространство вокруг себя. «Вот это все! Что, вот так взять и бросить?» «А что такого? Подумаешь, построил хибарку, натащил барахла, и что теперь? Вечно тут сидеть?» «Так мы же хотели портал искать, здесь, на этой планете!» «И как ты это себе представляешь?» Осмелев, Наб выдвинулся вверх. «Будешь всю поверхность прочесывать? Учти!» Шарик свел и развел свои лепестки, выражая крайнее раздражение. «Я сканить могу только в радиусе 5 километров. Дальше все, мощности не хватит, дополнительные модули нужны». «Ну так корабль же есть. Полетим низенько-низенько, ты будешь сканировать и...» «Вот именно!» Резко качнувшись из стороны в сторону, перебил его спутник. «Корабль! Ты хоть представляешь, какая у него защита? Я про экранированность корпуса. Мне не пробить». А чтобы подключиться к его антеннам, нужен адаптер-переходник». «Ну так сделаем, делов-то. Сейчас базу гляну». Сунув нож на место, Игорь двинулся к вешалке. «Нет таких модулей в базе». Наб, вытянувшись еще немного, постучал лепестком по шлему. «Слишком сложно для наших трудяг. Я про кубики, если ты не понял. Усилитель твоего бластера, мой сканер, расщепитель или улучшение двигателя для корабля...» Он качнулся в сторону окна, за которым проглядывался темный силуэт космолета. «Это все можно только на станции купить. И то не на каждый. Понял?» «Вроде того». «Ну, хоть что-то хорошее». «Но мне что, все это бросить? Дом, мебель?» «А что с ними будет? Реактор на 30 лет рассчитан, внутрь никто кроме тебя не зайдет. Чего ты разволновался-то?» «Да жалко просто». Вздохнув, Игорь подошел к кровати и, стащив через голову перевязь, повесил ее в изголовье. «Уютно получилось, да и знаешь». Забравшись под одеяло, он щелкнул пальцами, переводя светильник в ночной, приглушенный режим. «Это же мой первый дом, понимаешь? Мой дом, собственный. У меня такого никогда не было. И бросить». «Понимаю», — серьезным и даже отчасти задумчивым тоном произнес Наб. «Свой дом — это, да, важно. У меня ведь тоже дома не было. Я даже и не знаю, кто я, откуда здесь взялся. Просто раз, и тут, с тобой». «Ладно, дружище», — чувствуя, как на него накатывается дрема, пробормотал человек, прикрыв глаза. «Разберемся. И кто ты, выясним, и кто меня?» Не договорив, он засопел. А Наб, приглушив огонек своего глаза, еще долго смотрел на него, прежде чем перейти в энергосберегающее оцепенение, заменявшее ему сон. Отлет с планеты был назначен на местный полдень. Планета, по расчетам Напа, именно к этому времени должна была повернуться так, что станция должна была оказаться точно в зените над местом их посадки. А это, как считал Шарик, сильно упрощало навигацию для такого посредственного пилота, как человек. С последним утверждением Игорь спорить не стал. Ему, как человеку, если и бравшему в руки штурвал, то только в компьютерных играх, было и самому страшно. Одно дело крутить джойстик, зная, что тебе ничего не грозит, ну, разобьешься и что? Сохраненка-то вот она. И совсем другое, когда от тебя зависит именно твоя, единственная и такая любимая жизнь. Ожидая нужного времени, он наматывал круги вокруг своего домика, старательно отводя взгляд в сторону, когда проходил мимо окна. Понимая головой правоту слов напарника, сердцем он согласиться с ним не мог, испытывая опустошенность и печаль от предстоящего расставания со своим, впервые обретенным хозяйством. Не помогли даже долгие монологи Напа, демонстрировавшего его проекты различных строений, с прозрачными куполами зимних садов, с просторными, много крупнее этой хибарки комнатами. Вот так просто взять и бросить простенький домик он не мог. Небо потемнело, и Нап, до того хранивший молчание, коротко пискнул, привлекая внимание человека. «Корабль надо!» Выдвинувшись вверх, он покрутил глазом, сканируя небосвод. «Буря надвигается! Самое время улетать!» «А не рано?» Развернувшись спиной к домику, Игорь двинулся к кораблю. «Ты же говорил в полдень!» «Ну, крюк сделаешь! Небольшой, тут всего-то спутник обойти! Справишься!» «Мне бы твою уверенность!» Забравшись в кабину, колпак тотчас закрылся, отсекая его от внешнего мира, Игорь протянул руки к приборной панели. «Ладно, прорвемся как-нибудь. Джой здесь где? И педали?» Пошарив ногами внизу и ничего не обнаружив, он даже наклонился, пытаясь разглядеть небольшое пространство внизу. «Джой? Педали?» Чуть выдвинувшийся вверх Нап с непониманием подвигал лепестками. «Ты сейчас о чем вообще говорил?» «Управлять чем? Мыслью?» «Ты мыслями? А они у тебя вообще есть? Мне порой кажется, что...» «Нап!» «Да все, молчу. Вот тебе органы управления». Две боковые панели, которые до сего момента Игорь считал декоративными накладками и втайне удивлялся пустоте приборной доски, вспучились, выдвигаясь к нему, и сквозь них начали проступать смазанные и какие-то невнятные очертания. Так под его левой рукой проявились два ряда по три кнопки, чуть больших, чем на родной земной клавиатуре. Их гладкая поверхность не несла никаких символов, отчего он, почесав лоб, остальная часть головы вместе с вожделенным затылком была скрыта шлемом, озадаченно перевел взгляд направо. Но и здесь ситуация была далека от понимания. То, что выросло под его правой рукой, описать двумя словами было сложно. Более всего это образование напоминало наклоненную вверх-вперед коробку из-под обуви с перевернутой бортиками вверх крышкой, в которой медленно текла, не выливаясь через низ, вязкая жидкость черного цвета. Посреди нее, словно игрушечный кораблик, серебрился овальный предмет, верхнюю четверть которого делила на две половинки тонкая, слабо светящаяся синим линия. «Теперь доволен?» Нап явно наслаждался моментом. «Как видишь, все просто, даже для тебя. Сейчас радар включу». Прямо перед его грудью возник белый шар, похожий на прозрачный или пустотелый глобус, с положенными ему меридианами и параллелями. «Как видишь», — продолжил с самодовольным тоном шарик, — «все просто до элементарности. Слева от тебя управление тягой». Центральные кнопочки осветились красноватым светом, шедшим откуда-то снизу. «Верхний ряд». Крайние две, бывшие по краям от красных, налились зеленым. «Для вращения вокруг оси, вокруг продольной». «Ну а две остальные?» Кнопки, бывшие под зелеными, осветились желтым. «Связь», — заморгала левая нижняя, «и переключение оружия». Ожила нижняя правая. «Все, клади руки на место и полетели». «А это что?» Не рискуя прикоснуться к серебряному овалу, указал на него пальцем Игорь. «И для чего?» «Рулить!» «Меняет вектор тяги». «Все, хватит время тратить. Руки на место и полетели». Сжав зубы, ему было реально страшно, Игорь чуть наклонился вперед. Спинка немедленно изменила форму, подстраиваясь под новую позу. И, выдохнув, положил руки на непривычные органы управления. «Плавно прибавляй тягу и...» «Тягу? Вот же она!» Отыскав глазами среднюю кнопку в верхнем ряду, Игорь чуть придавил ее, ощущая, как по телу корабля пробежала легкая дрожь. «Сильнее жми, чего боишься?» Выдвинувшись вперед, прикрикнул на него Нап. И Маслов, мысленно послав его к черту, вдавил неожиданно шершавую даже сквозь перчатку кнопку до самого упора. «Отлично!» Перекрывая нараставший шум двигателей, громко, неожиданно громко для такой крохи прокричал его спутник. «Закрываю шлем! И тише будет, да и по технике безопасности полетов так положено!» Опустившееся стекло, словно прозрачный нож, отрезало человека от ревущих на пределе мощности двигателей корабля. «Теперь правый!» — спокойным и тихим тоном продолжил Наб. «Руку клади и ладонью чуть-чуть вперед. Нос оторвать надо». Коснувшись ладонью округлого тела непривычной ручки управления, Игорь чуть сдвинул ее вперед, удивляясь возникшим ощущениям. Его рука двигалась, в этом сомнений не было, но двигаясь, она оставалась на месте. Он уже было хотел посмотреть на нее, зрению доверия было больше, но тут корабль вздрогнул, снег, покрывавший его узкий нос, пошел трещинами, а через миг белая равнина провалилась вниз, исчезая из поля зрения. «Есть отрыв!» — возбужденно прокомментировал происходящее Наб. Резко стартанул. «Ну да ничего, научишься. Теперь жми газ и рукой вверх. Целься в зенит!» Выполняя его указания, Игорь прижал кнопку, одновременно продолжая сдвигать остававшуюся неподвижную ладонь. Поверхность планеты, ставшая на краткий миг его домом, отшатнулась, отпрыгивая от него, и на краткий миг он увидел свой домик, крохотную коричневую точку в окружении желтых искорок фонарей. Еще секунда, и все это растворилось на белом фоне стремительно отдалявшейся поверхности, оставив в его душе лишь легкое сожаление и желание вернуться туда, откуда все началось. Пространство встретило его бледно-розовой дымкой, сквозь которую проглядывала яркая полоса звезд, составлявших кольцо. В одном месте яркий пояс расширялся, и Наб, заметив его интерес, немедленно пояснил, что это и есть пресловутый центр, куда и стремились все странники. «Насмотрелся?» — оторвал он человека от созерцания непривычной картины. «Если да, то давай на станцию рули. Я выделил ее на радаре. Посмотри и выкручивай на нее». Сфера радара, на которую Игорь не обращал внимания с момента взлета, и вправду украсилась множеством точек. В основном желтые, они сновали по поверхности глобуса, то ныряя вглубь, при этом их сияние становилось ярче, то затухали, стоило только им оторваться от призрачной поверхности. Ярче других, насыщенным зеленым цветом, горела особо жирная отметка. «Это?» — оторвав руку от овала, указал на нее Маслов. «Это станция». «А ты не так плох, она самая. Загоняй ее перед собой и жми газ. Разгонимся, покажу, как в прыжок уходить». «А желтые? Они что обозначают?» Двигая ладонью, маркер, как он догадался, надо было вывести на дальнюю сторону экватора, поинтересовался Игорь. «Стражи, красные, твои друзья, если ты с кем-то сумеешь подружиться, что, зная тебя, маловероятно. Оранжевые, все прочие, нейтралы». «Ну а синие?» — голос шарика дрогнул. «Синие — это враги, бандиты, пираты и прочие отребья, ищущие легкой наживы. Увидишь такой — беги». «Бежать?» Зеленая отметка наконец заняла нужное положение, и Игорь дернул головой, снимая напряжение. Непривычное управление отнимало массу сил. «А стражи что, не прилетят? Они же вроде как должны пресекать агрессию». «Прилетят!» — выдвинувшись к его шлему, закивал Наб. «Только тебе от этого легче не станет. Столько дырок наделают, что и...» забудь. Главное, увидел синего — беги». «Вот, кстати, мы на курсе, и сейчас я тебе покажу, как в прыжок уходить». Пространство прямо по курсу потемнело, и шарик досадливо, почти по-человечески вздохнул. «Вот же не свезло! Астероиды, гаси скорость, обходить будем!» «А сквозь них что, нельзя?» Сбрасывая скорость серии коротких нажатий на нижнюю среднюю кнопку, Игорь одновременно работал правой рукой, уводя корабль с опасного курса. Управление, такое непривычное поначалу, нравилось ему все больше и больше. Было в нем нечто знакомое, почти родное, неосязаемое и ускользающее, стоило только ему попытаться подобрать подходящее сравнение. «Напрямую нельзя», — висевший рядом напарник с сожалением покачался из стороны в сторону. «У нас что? Челнок, курьер, да и то не из лучших. Со станции до планеты добраться, да, а вот остальное даже и не думай». «Так я и не думаю». Пустив кораблик в обход каменного крошева, Игорь развернулся к боковому остеклению и с любопытством, разглядывая разноразмерные обломки, преимущественно вытянутой, веретенообразной формы. «А зря не думаешь. Думать надо, даже такому...» Шарик замолчал, и Маслов, пользуясь затишьем, махнул рукой в сторону астероидов. «Слушай, Наб, а чего они все такие одинаковые? Я вот думал, что...» «Некогда думать!» — взвизгнул напарник, вщелкиваясь в гнездо ранца. «Нашел время!» «Так ты сам же говорил!» Ничего не понимая, Игорь попытался развернуться к нему, но новый вскрик, страх в нем не был наигранным, заставил его вздрогнуть всем телом. «Радар! На радар смотри!» «Ну, смотрю». Отвернувшись от величественно проплывавших снаружи глыб, он повернул голову к глобусу. Поначалу он не увидел там ничего, что могло бы вызвать такие эмоции у его спутника. Большая часть расчерченной на квадраты сферы была пуста. Стражи, верные своему долгу, предпочитали не отдаляться от охраняемого мира, оставшись вместе с ним где-то далеко за кормой. Примерно треть глобуса была окрашена серым. Так корабельный мозг, будучи не в силах различить отдельные объекты, обозначил астероидное поле, мимо которого они пролетали. «И что?» Не понимая его тревоги, Игорь чуть придвинулся к радару, и тут, почти на самой поверхности сферы, что-то неярко блеснуло. «Что за...» Наклонившись еще ниже, он напряг зрение, но в этом уже не было нужды. Внутри каменного месива, разгораясь с каждой секундой все ярче и ярче, пульсировал синий огонек. «Увидел! Все, мы пропали», — принялся причитать Наб. «Ну вот почему? За что, создатели? Чем я вас прогневил?» «Заткнись!» Положив руку на овал, Игорь, одновременно прибавляя тяги, повел корабль в сторону, надеясь, что пират, поджидавший добычу в каменном схроне, не польстится на его крохотный кораблик. К сожалению, его надеждам не суждено было сбыться. Ярко вспыхнув, так на радаре отмечалась энергетическая активность объекта, звездочка двинулась на перехват, ломаными, дерганными рывками обозначая камни, которые пилоту приходилось обходить. «Мы пропали», — возобновил свое нытье напарник. «Что я сделал, чтобы меня к такому неудачнику подселили?» «Ты замолчать можешь?» Отвернув от камней, Игорь на секунду задумался. «У нас курьер?» «Да не ной ты, уйдем! У нас скорость же должна быть выше!» «То-то и оно, что должна!» — схлипнул в ответ Наб. «У нас самый простой, понимаешь? Нас любой грузовоз обгонит, что с грузом, что нет!» «А маневренность? Увернуться сможем? Рванем назад, пусть стражи работают!» Очередной всхлип поставил крест на этом плане. «Тогда остается одно...» Сбросив газ, Маслов развернул нос кораблика в сторону астероидов. «Будем внутри крутиться. Может, и доживем. До стражей. Должны же они на стрельбу явиться». «Ну, попробуй». В голосе спутника сквозила обреченность, замешанная в равных долях с покорностью и безысходностью. «У нас пушки есть?» Загоняя синий, ярко-ярко сверкавший маркер перед собой, Игорь дернул плечом, надеясь хоть таким образом вывести напарника из ступора. «Есть или нет? Отвечай!» «Оружие активировано», — все так же безразлично ответил тот. «Только...» «Заткнись, не ной, самому страшно. Защита у нас есть?» Ноздреватая, коричневая с синими прожилками поверхность выскочила из пустоты, и Маслов, едва не вскрикнув от неожиданности, дернул рукой, уводя машину в сторону. «Поле активировано», произнес Наб и уже хотел было вздохнуть, как впереди что-то сверкнуло, и Игорь, действуя инстинктивно, рванул их челнок в сторону, отведя овал вправо. «Это же мышь!» Озарение, на что походил зажатый в ладони предмет, вспыхнуло в его сознании одновременно с лимонными полосками, промелькнувшими в том месте, где только что была их машина. «Стрелять как? Левой кнопкой?» Не дожидаясь ответа, он прижал ее указательным пальцем, и выскочившая из-под брюха корабля трасса, точно такого же цвета, что и у пирата, подтвердила его догадку. «Да», — запоздало ответил напарник. «А правая перезарядка?» «Да». «Хе-хе, повоюем тогда, напарничек!» Проскочив под очередной глыбой, он сбросил скорость и медленно, можно сказать, крадучись, выплыл из-за ее массивной спины. Пират, проскочивший мимо него, закладывал вираж, готовясь к новой атаке. «А вот хрен тебе!» И не надеясь попасть, он прижал пальцем левую кнопку, поливая пространство перед пиратом длинными очередями. Подействовало. Увидев огненный чистокол, его противник дернулся, рывком меняя курс на менее опасный. Игорь, не теряя времени, двинул манипулятор от себя, заставляя корабль нырнуть под камень. «Сдурел!» Как оказалось, его стрельба подействовала не только на пирата. Наб, от возбуждения выскочивший вверх едва ли не на треть метра, возмущенно трепетал и тельцем, и лепестками. «А если бы попал, тогда что? Ты головой!» «Чё-то я не понял!» Прикусив губу, бросил ему Маслов, бросая машину в тень соседнего камня. «Ты вообще чего? Ты на чьей стороне, железка?» Вылетев из тени, он тут же отвернул вправо, к следующему астероиду. Пространство, где он оказался после очередного маневра, напоминало полянку, встреченную грибником посреди густого леса. Чистое пространство. Капризом судьбы камни не загромождали этот клочок пустоты, прямо-таки манило к себе уставшего от непрерывного маневрирования пилота. Казалось, стоит только прибавить тяги, и корабль, радуясь возможности показать свою мощь, одним рывком пересечет окаймленное каменным забором место, надежно отрываясь от все еще петлявшего межобломков противника. «Удача! Жми!» Взвизгнув от радости, Наб подался вперед. «Давай-давай, тяги!» «Нельзя!» Так и не выскочив на пустое пространство, Игорь вновь принялся лавировать меж камней, огибая полянку по дуге. «Ты чего, оторвемся же!» «Он нас расстреляет к чертям!» Заметив особо крупный обломок, он рванул к нему, бросая частые взгляды на радар. Его преследователь не отставал. Синяя точка, дергаясь из стороны в сторону, продолжала висеть на хвосте. «Ты мне вот что скажи!» Прикусив губу, Игорь пустил корабль в притирку к поверхности. «Когда я стрелял...» «Ты...» Камень закончился, и резко опустив нос, он бросил машину вниз, ставя серо-ржавую поверхность меж собой и преследователем. «Ты чего разорался-то? Я же в него стрелял, в пирата этого!» «Стражу пофиг, кто пират, а кто нет!» Втянувшись в ранец, каменная круговерть явно была не по душе Напу, пробубнил напарник. «Кто первым попал, тот и агрессор!» «Мне подставиться надо?» «Не смей!» Выскочивший из гнезда шарик стукнул его по шлему. «У нас щит, одно название, мух отгонять. Прямое попадание и все, снесет!» «Поднимать долго?» Синяя отметка зависла точно сзади, и Игорь, крутанув корабль вокруг оси, вписал его в узкую щель между двух обломков. «Нет, была бы энергия. Накопитель мы починили, натрий есть. Сейчас в реактор его закину, а излишек в накопитель и... Ой!» Пространство сзади осветилось яркой бело-желтой вспышкой, и Игорь довольно улыбнулся. Пристроившийся ему в хвост пират открыл частую пальбу, кроша в щебень камня, оказавшийся между ними. «Давай энергию!» Скользнув вниз, следующая очередь, промчавшаяся над колпаком, принялась терзать бок астероида прямо по курсу. Он чуть отвернул, огибая очередной валун, и тотчас вернулся на прежний курс, обрекая невинный камень стать целью очередного залпа. Прикрываясь его телом, Маслов развернул корабль и, выскочив навстречу врагу, на миг замер, направляя корабль прямо вперед и не маневрируя. Не воспользоваться таким шансом пират не мог. Боковые наплывы вытянутого овалом тела расцвели вспышками выстрелов, и Игорю стоило большого труда сдержать желание отвернуть в сторону. «Попадание!» Крик Напа зазвенел в шлеме одновременно с мягкими, как сквозь толстую ткань, ударами по корпусу корабля. «Поле, 28, 3%, уходи, убьет же нас!» «Энергию!» Отводя мышь-манипулятор влево, он одновременно прижал кнопку вращения, и корабль, выписывая в пространстве широкую размытую спираль, выскочил с линии огня. «Поле, 30, 100, 107, 80, мы живы!» «Живо, не верещи только!» Заметив его маневр, противник попытался выскочить на перехват, но ему не хватило самой малости. Корабли разошлись под острыми углами. Дернув головой, Игорь успел разглядеть ослепительно белый, похожий на вытянутое яйцо, корпус его противника. Небольшие наплывы в острой носовой части, темный овал лобового остекления и словно помятую со множеством вмятин и вздутий широкую кормовую часть, из которой бил длинный красный факел работавших на форсаже двигателей. Миг, и корабли разошлись, оставляя друг друга за кормой. Юркнув в приглянувшуюся щель меж камней, его руки действовали автоматически, развернув корабль Игорь прижал кнопку тяги, бросая корабль в направлении планеты, чей диск небольшим кругляшком проглядывал сквозь каменное месиво. Та ли это планета, с которой он взлетел, или то был другой планетоид, он не думал. Сейчас было важно другое — стражи. «Еще энергия есть?» Петляя меж камней, он всеми силами старался постоянно держать меж собой и преследователем хоть какое-то препятствие, не сильно надеясь на прочность щита. «Натрия нет!» В голосе Напа опять зазвучала тоска и безысходность. «Щит 93, восстанавливается, но нас распылят быстрее, чем... стражи!» Появление долгожданных желтых точек вызвало вздох облегчения. «Фух, ну наконец-то!» Проскочив под очередным камнем, он свечой взмыл вверх, облетая следующий, и, углядев разрыв в каменной стене, рванул в сторону отметок, начавших как мухи облеплять поверхность глобуса. Его преследователь, без сомнений тоже заметивший накатывавшуюся желтую волну, резко ушел в сторону, теряя интерес к своей несостоявшейся добыче. Ситуация изменилась на все 180 градусов, превратив теперь уже его в жертву, искавшую спасение бегством. Выскочив из астероидного поля, Игорь еще с минуту летел прямо, прежде чем его руки, снова независимо от головы, развернули корабль на зеленый маркер станции. Не спеша прибавлять ход, он откинулся на спинку кресла и несколько раз безуспешно цапнув пальцами по стеклу шлема, выдавил пересохшим ртом. «Стекло открой. Душно». «Вообще-то подобное запрещено, но...» Стекло скользнуло вверх, и он с наслаждением втянул в себя прохладный, пахнущий пластиком воздух. Произошедшее в астероидном поле далось ему нелегко. Несмотря на все старания костюма, все это время гонявшего внутри своей оболочки тугие волны прохладного воздуха, Маслов был насквозь мокрым. «Попей!» Его губ коснулась трубочка с холодной водой. «Есть хочешь?» «Не, пока нет». Мотнув головой, Игорь вновь положил руки на приборы управления. «Давай уже до станции доберемся. Там и перекусим, и все остальное сделаем». Прыжок до станции особого впечатления не произвел. Разогнав корабль до максимальной скорости, о ее достижении ему сообщил НАП, в самой кабине никаких индикаторов не было, Игорь зажал одновременно две нижние крайние кнопки. Вспыхнул свет, а когда он проморгался, то перед ним, занимая собой большую часть пространства, предстал огромный шар, блестевший серебром в свете двух местных солнц. «И это все?» Чуть прищурившись, металл сверкал слишком ярко, словно был отполирован, Игорь присмотрелся к сфере. «Что все? Прыжок, да? А чего тебе еще надо?» «Ну там, спецэффектов, тумана светящегося, проносящихся мимо звезд, ну я не знаю, вспышек, теней странных. Просто это как-то. Щелк и на месте». «Чем проще, тем лучше», — самодовольно хмыкнув, отпарировал Наб и, вернувшись на деловой тон, продолжил. «Огоньки видишь? Вот вдоль них и лети, ко входу приведут». Огоньки Игорь видел, опоясывая шар станции по экватору, и если так можно было выразиться по нулевому меридиану, они весело перемаргивались, время от времени прогоняя по своим белым телам яркие вспышки волн. Прикинув направление, Игорь двинул корабль вслед волнам, и стоило ему облететь не более трети сферы, как впереди показался окантованный парой белых рамок треугольный проход, ведший вглубь станции. «И чего встал?» — недовольным тоном поинтересовался напарник. «Дырку видишь, в нее и рули». «А разрешение что, спрашивать не надо?» «Зачем? Это свободный порт, какие тут разрешения? Просто влетай и расслабься, автоматика посадит». «Как скажешь». Сбросив скорость, Игорь подвел корабль к проему, и стоило только острому носу пересечь незримую границу входа, как его мягко, но непреодолимо повлекло внутрь хорошо освещенного прохода. «Можешь расслабиться». Стекло шлема поползло вниз. «Станции бывают разные, я прикрою, чтобы тебя чужими запахами не травмировать. Да и не стоит всем подряд себя показывать». Опустившееся забрало потемнело, скрывая черты лица от внешних наблюдателей. «К странникам по-разному относятся. Кому-то пофиг, а где-то и недолюбливают. Зачем нам вот так сразу врагов наживать?» «Будь по-твоему», — не стал спорить с ним Игорь. Проскочив коридор, корабль замедлил ход, направляясь к одному из горевших на полу зеленых кружков. Зависнув над ним, он покачнулся и, выпустив шасси, плавно опустился в его центр, выключая двигатели. «Однако...» Подняв руку, Игорь сдвинул колпак назад. «Без меня меня женили». «Что? О чем ты?» «Автоматика». Выбравшись наружу, он потянулся. «И посадила, и шасси выдвинула. Я прямо себя лишним почувствовал». «Обычное дело», — хмыкнул Наб. «У разумных и поважнее дела есть. Чего на мелочи отвлекаться?» «Ну да, ну да». Обведя взглядом посадочную площадку, несмотря на множество призывно горевших кружков, Игорь увидел только два корабля, он озадаченно хмыкнул. «А тут всегда так пусто. Здесь же десятка-два кораблей поместятся. Где все?» 24. Посадочных мест 24, пояснил его спутник и, вздохнув, добавил. «В прежние времена, да, забито все было. Еще и снаружи ждали. А сейчас... В общем, сам видишь». «Да уж. А что за корабли?» Махнул он рукой в сторону двух массивных звездолетов, превосходивших по размерам его скорлупку раз в 5. «Эти-то?» Выдвинувшись вперед, Наб несколько секунд смотрел на них, а затем втянулся в свое гнездо. «Ничего особенного. Грузовики. На 17 и 22 тонны». «Ого!» Отойдя в сторону, Игорь принялся разглядывать корабли, испытывая чувство острой зависти. Два прямоугольника грузовых отсеков, каждый из которых легко бы вместил его кораблик, соединялись парой широких труб, поверх которых проходила еще одна, заканчивавшаяся полусферическим стеклом кабины пилота. Снизу эти махины упирались в пол, вылезая за границы очерченного зеленым пространства, 6 трехпалыми лапами, своей массивностью дававшими уверенность в благополучной посадке на любые поверхности. «Хороши!» Завистливо покосившись на грузовики, один был выкрашен в солидный синий цвет, в то время как второй нес на себе чередовавшиеся зеленые и красные полосы, Игорь посмотрел на свой челнок и вздохнул. Сравнение было сильно не в его пользу. «И чего расстроился?» Попытался подбодрить его Наб. «Подумаешь, С-класс, хлам, вот был бы хотя бы Б, я и не говорю про А или Э, то тогда было бы чему завидовать, а такого барахла». «Ну, я тебе говорю, забей, фигня, а не корабли. Вон туда посмотри». Выдвинувшись, Наб качнулся в сторону видневшейся неподалеку лестницы, протянувшейся от пола летной площадки до платформы, возвышавшейся метрах в 15 над полом. «Нам туда надо». «А что там?» Зашагав к ней, Игорь задрал голову, пытаясь рассмотреть детали. Но, увы, разобрать что-либо, кроме видневшихся на самом краю поручней, он так и не смог. «Там все», — повеселевшим тоном принялся пояснять напарник. «Магазины, места отдыха, информационные порты и... стоп». «Что стоп?» — остановился Игорь, уже поднявшись на несколько ступенек. «Что опять не так?» «У тебя деньги есть?» «Деньги?» «Ну да, деньги. Монеты, кредиты, бабки. А я откуда знаю?» «Сейчас проверю». Смолкнув на пару секунд, Наб вернулся к нему, сопроводив свое возвращение тяжелым вздохом. «Ноль. На всех счетах. Нет, ну надо же так влипнуть», — принялся причитать он. «Связался с нищебродом-неудачником. Корабль отстой, первый вылет, чуть не убили, а сейчас выясняется, что у него и денег нет. Ну, знаете». «Погоди», — отмахнулся от него Игорь, поднимаясь по лестнице. «А у меня что, и счета есть?» «Нет, ну вы посмотрите на него, он даже не знает, есть у него счет или нет». «Ну, знаешь, ну...» «Отвали». Поднявшись на платформу, Маслов перевел дух. Лестница оказалась неожиданно крутой, с широкими, высоко друг от друга поднятыми ступенями, и принялся оглядываться по сторонам. «Да бы с радостью!» — продолжал занудствовать Наб. «Свалил бы от такого!» «Да не могу!» «А это что?» Отойдя от лестницы, он развернулся к ряду освещенных изнутри окон, над которыми висели овальные пластины, заполненные странными, похожими на земные запятые символами чужого алфавита. Ракурс был неудачным. Игорь смотрел на окна с острого угла, но даже отсюда он разглядел темневшую внутри массивную фигуру, чьи очертания скрадывало не то покрывало, не то платок, наброшенный на голову и плечи. «Что там написано?» Вытянув руку, он показал на табличку, но напарник только хмыкнул в ответ. «А я почем знаю, пойди и спроси. За спрос, как известно, денег не берут, да и брать-то с тебя нечего». «И подойду». Круто развернувшись, он сделал пару шагов, как вдруг что-то твердое уперлось ему в грудь, а откуда-то сверху прогрохотало. «Гагарх! Хразжакум! Нарх!» Упираясь трехпалой ладонью ему в грудь, перед ним возвышался Кхарх, и, судя по его виду, пребывал он далеко не в мирном настроении.